Из госпиталя Егор сбежал на шестой день. Узнав из случайно подслушанного разговора, что неподалеку побывала Настя, он просто оделся и отправился ее искать. Уже хорошо знавшие норов буйного пациента врачи и персонал просто не рискнули вставать у него на пути. Добравшись до палаты подруги, он постучал в дверь и тут же услышал за спиной ехидный голос. «Опоздал, милок, сбежал, подружка твоя». Обернувшись, Егор с удивлением увидел перед собой молодую симпатичную деваху, наблюдавшую за ним с нескрываемым интересом. «А ты кто?» — спросил он, сделав вид, что не замечает госпитальной униформы. «Дежурная медсестра». «Из чего ты взяла, что она моя подружка?» «А кому еще мужик так ломиться будет?» «Ну, логика в этом есть, только она не подружка. Она боевая подруга, прежде всего». «А во вторую очередь?» — нахально спросила девушка. «А во вторую подруга?» «По постельным баталиям?» «Много будешь знать, скоро состаришься. Так где она?» «Забрали ее. Была тут такая вся из себя неприступная. Напугала всех до икоты и забрала». «Инструктор по прикладной магии?» — быстро уточнил Егор. «Точно не знаю, какая у нее должность, но то, что она ведьма, точно». «Ясно. Значит, надо идти к дракону», — подумав, кивнул Егор и, развернувшись, направился к выходу. «Жаль», — тихо протянула, глядя ему вслед медсестра. «С таким бойцом и я бы в койке повоевала». Но Егор уже этого не слышал. Быстро пройдя к лестнице, он прогрохотал ботинками по ступеням и вывалился на улицу. С удовольствием вдохнув сырой осенний воздух, парень привычно осмотрелся и решительно зашагал в сторону штаба. Спустя 5 минут он весело кивнул улыбнувшейся Светлане и вошел в кабинет, двери которого оборотень открыла. Увидев сидевшую за столом Настю, Егор с облегчением усмехнулся и, тряхнув головой, сказал: «Угадал, так и знал, что сюда побежишь». «А ты уже отправился ее спасать?» — иронично поинтересовался дракон. «Скорее хотел убедиться, что с ней все в порядке». «Убедился?» «Пока нет. Вот как увижу, что она дерзит и в драку лезет, тогда поверю». «По-твоему, я хабалка подзаборная?» — возмутилась девушка. «Нет, ты, Настя, дерзкая, смелая и всегда готовая дать в глаз любому противнику», — тепло улыбнулся Егор. «А еще ты напарник, который всегда прикроет спину». От такого ответа Настя растерялась. В груди девушки поднялась теплая волна, заставившая ее замолчать и слегка порозоветь от удовольствия. Наблюдавший за ее реакцией дракон только понимающе усмехнулся и, вздохнув, проворчал: «Так, ребятки, я понимаю, что дело молодое, но и вы совесть имеете. Тут и так работать некому, а у нас еще большая бяка намечается. Так что придержите пока коней. Вот отобьемся, лично выпишу вам отпускные документы». «Так мы не против?» Тут же вскинулся Егор, заметно смутившись. «Только скажите». «Скажу, обязательно, когда сам знать буду», — пообещал полковник. «А можно спросить?» — вдруг подала голос Настя. «Валяй! Почему в госпитале врачи так себя ведут?» «Это вечная моя головная боль», — вздохнул дракон. «Амбиции — это один из самых мощных стимулов для карьерного и профессионального роста. И чем человек сильнее профессионально, тем больше у него амбиций. А нереализованные амбиции — это яд, способный отравить любого гения. И вот здесь начинаются наши с вами проблемы. И самое обидное, что порой очень даже приятный, адекватный человек вдруг превращается в самого настоящего монстра, который перестает считаться с окружающими и начинает вести себя так, словно он гений, а все остальные не просто посредственности, а выпускники школы для даунов. И когда вдруг наступает такой момент, никто никогда понять не может». «Все так просто? Нереализованные амбиции и все?» — растерялась Настя. «А ты что думала? Сглаз или коварное проклятие?» — грустно усмехнулся полковник. «Поверь мне, нет. Все именно так, как я и сказал. Ну, сама подумай. У человека перед глазами регулярно проходит куча всяких странных, а порой даже непостижимых ран и болячек. А еще вдруг ему плюхают на стол бойца со странными симптомами, о которых ни в одном учебнике по медицине ничего не написано даже близко. Он находит способ борьбы с ними, в итоге боец выживает. И что, по-твоему, начинает думать доктор, который умудрился вылечить человека непонятно от чего?» «Что он гений?» — уточнила Настя. «Именно. Но вся беда в том, что он не может обнародовать свои знания, получить материальное подтверждение своей гениальности. И вот тут начинаются комплексы и проблемы». «С научниками также?» — с интересом спросил Егор. «Там еще хуже», — скривился дракон. «Если помнишь, в самом начале нашего знакомства я говорил, что многие открытия нашего отдела нашли применение в народном хозяйстве». «Что-то я не слышал о таком», — проворчала Настя, забавно морща нос. «Это словосочетание из почившего в бозе советского времени означает, что ему нашлось применение в обывательской жизни. Так вот, представьте себе ученого, который несколько лет подряд придумывает теорию, носится с идеями, умудряется воплотить ее в жизнь, а в итоге ничего, кроме хорошей премии и регулярных роялти за свое изобретение не получает. Ведь даже патенты оформляются не на него, а на фирму, которая якобы это все произвела. То есть он получает деньги и возможность работать дальше, а вот слава и мировое признание проходят мимо». «Неужели они все так тщеславны?» — качнула головой девушка. «Амбиции?» — развел полковник руками. «Тщеславие — одна из отличительных черт любого амбициозного специалиста. К сожалению, тех, кто готов довольствоваться деньгами, мало. К деньгам они хотят и признания. Только они при этом забывают, что основа их находок изначально магическая или, что еще хуже, иномирного происхождения». «Не стыкуется», — подумав, покачал головой Егор. «Если исходный материал иномирного происхождения, то как вы умудряетесь воплотить его в производство, избегая разоблачения?» «Это несложно. Достаточно провести подробный анализ материала и подобрать что-то близко похожее по составу. В общем, дело техники. Главное, не светить большую кучу нового материала одномоментно». «Все так просто? Из-за каких-то амбиций превратиться в настоящего человека-ненавистника?» — вдруг произнесла Настя, все еще находясь под впечатлением от услышанного. «А куда вы отправляете тех, кто не выдерживает?» — тихо спросил Егор. «Неужели правда под асфальт?» «Ну, я хоть и дракон, но не настолько кровожаден», — рассмеялся полковник. «Нет, есть более простые и не менее надежные способы. Плохо то, что через этот фильтр приходится прогонять очень много народу, а выдерживают единицы. К счастью, это настоящие профессионалы, которых потом можно допускать к настоящим секретам». «Вы про долголетие?» — осторожно уточнил капитан. «Угу», — коротко кивнул дракон. «Ну а теперь, раз мы все организационные вопросы выяснили, расскажи мне, девочка, какой дурак тебе надоумил атаковать демона холодным оружием? У тебя же пистолет со спецбоеприпасом был». «Забыла», — смущенно потупилась девушка. «Когда эта тварь в сторону города поперлась, я разозлилась сильно. А когда он вдруг от ножей подыхать начал, я про пистолет и не вспомнила. Как говорится, от добра добра не ищут. Зачем менять что-то, что уже работает?» «Но какая-то логика в этом есть», — усмехнулся дракон. «Только вся беда в том, что ты с этой операцией могла не вернуться. А вот это очень плохо. Не для того тебя искали, обучали и вооружали, чтобы ты бросался в драку, как баран по весне». «Ну, на барана я точно не тяну», — нашла в себе силы отшутиться Настя. «Это верно. Не хотел называть тебя чем-то похлеще. Или ты думаешь, что все наши разговоры здесь просто шутка? Мне, по-твоему, заняться больше нечем, как с вами пустые разговоры разговаривать, так?» «Нет, я...» «Так вот запомни раз и навсегда. Я ничего не делаю просто так», — вдруг зарычал полковник. «Вы оказались самой результативной группой, это правда. Но стоило только вам разделиться, как вы тут же превратились в жалкое подобие самих себя. Ты даже думать разучилась!» «Это, наверное, я виноват, товарищ полковник», — быстро встрял Егор. «Поясни». «Привычка командовать. К тому же ребята с самого начала знали, что я успел не только послужить, но и повоевать. Вот и свалили всю ответственность за принятие решений на меня. Итог, в нужный момент она растерялась. К тому же Настя с ранней юности привыкла отвечать только за себя. К работе в команде ее никто не готовил. Только здесь начала». «Вот умный ты, а все равно дурак», — перебил его полковник. «Думаешь, если сейчас прикроешь ее задницу от порки, в следующий раз она умнее станет?» Егор только руками развел. «Ошибаешься. Она и в следующий раз будет надеяться на тебя. Тут не прикрывать, а по ушам стучать надо, чтобы голову включала». «Я и правда растерялась», — всхлипнула Настя. На курсах нам такой твари никогда не показывали. Там даже магия не растерялась. Запомни, жестко рыкнул полковник. То, что твой инструктор растерялся, не означает, что ты можешь отключить мозг и действовать, как Бог на душу положит. Ты воин, защитник. Твое дело прикрывать мага до тех пор, пока он не решит, что делать с непонятным явлением. И пока они копаются, ты должна делать свое дело, независимо от них. И пока ты жива, они могут работать. Запомни раз и навсегда. Ты можешь умереть, но только после того, как маги окажутся в безопасности. До того у тебя нет права на смерть. Как там с самого начала пошло все не по правилам, грустно усмехнулся капитан. Магов вырубило после взрыва, и она осталась с этой тварью один на один. «Знаю», — вздохнул дракон, успокаиваясь. «В том-то и заключается главная беда. Сразу скажу, молодец, что не бросилась проверять, что с магами, продолжила драться. Отвлекла тварь на себя и в итоге добила. В этом ты молодец. А вот как это было сделано, тут мне тебя просто выдрать хочется розгами. И не для эротического наслаждения, а в целях закрепления в твоей памяти, чего делать не надо», — добавил полковник, заметив ехидную усмешку на губах вредной девчонки. — Ладно, с магами разобрались, теперь о делах наших скорбных. — Это про метаморфов? — быстро уточнил Егор, насторожившись. — Именно. — Так там вроде еще не все готово. — Все, вчера группа обеспечения закончила подготовку, шахта оборудована и заминирована, все каналы связи управления многократно продублированы, теперь дело за нами. И когда начинаем? Как только большой динозавр даст отмашку, он сейчас проверяет координаты в маяке. Кто пойдет? Спецгруппа с нашим оружием и все наши бойцы. Нам нужна серьезная огневая мощь. Ты и видел, как двигаются эти твари, на что они способны? Помню, кивнул Егор, скривившись от кровавых воспоминаний. Значит, должен понимать, что после закрытия портала нам потребуются все стволы, которые мы только сможем выставить. Может, девчонок оставим на дежурстве? Не стоит ослаблять дежурные группы. Так и будет, внимательно посмотрев на него, кивнул полковник. А что, мы не можем стрелять? Попытался возмутиться Настя. Дуреха, вздохнул Егор. Там такая кровавая баня будет, что даже опытным бойцам не по себе станет. Тебе нужны эти кошмары по ночам? Настя задохнулась, не зная, что ответить, и только отрицательно помотала головой.